Глава 4. Пари Жака Паганеля и майора Макнапса. 7 декабря в 3 часа утра Дункан стоял уже под парами. Заработала лебедка. Якорь вырвали из песчаного дна маленького порта, и он лег обратно в свое гнездо на борту. Лопасти винта стали бурлить воду, и яхта направилась в открытое море. Когда пассажиры в 8 часов утра поднялись на палубу, остров Амстердам уже таял на туманном горизонте. То была последняя стоянка вдоль 37-й параллели до самых австралийских берегов. Теперь предстоял переход в 3000 миль. При попутном ветре и благоприятной погоде за 12 дней Дункан достиг бы Австралии. Мэри Грант и Роберт не могли без волнения смотреть на волны, которые, вероятно, за несколько дней до крушения бороздила Британия. Быть может, здесь капитан Грант, на потерпевшем аварию судне, с остатками своей команды боролся со страшными ураганами Индийского океана, сознавая, что его корабль с непреодолимой силой увлекает к берегу. Джон Манглс показал девушке на морской карте течение и объяснил ей их постоянное направление. Одно течение пересекает весь Индийский океан к австралийскому материку, и оно ощущается не только в Тихом, но и в Атлантическом океане. Если Британия во время урагана потеряла мачты и руль и таким образом оказалась безоружной против натиска волн и ветра, то она неминуемо должна была быть выброшена на берег и разбиться. Однако тут возникло сомнение. Последнее известие о капитане Гранте имелось из Кальяо 30 мая 1862 года в газете «Mercantile and Shipping». Каким же образом 7 июня, через 8 дней после отплытия от берега Перу, Британия оказалась в Индийском океане? Спрошенный по этому поводу Паганель дал на вопрос настолько ясный ответ, что удовлетворил даже самых придирчивых. Прошло 6 дней с тех пор, как Дункан покинул остров Амстердам. Был вечер 12 декабря. Эдуард, Элен Гленарван, Мэри и Роберт Грант, капитан Джон, Макнапс и Паганель беседовали на палубе. По обыкновению разговор шел о Британии, ибо все мысли путешественников всегда были сосредоточены на ней. Случайно коснулись вышеупомянутого факта, и он тотчас посеял тревогу во всех умах. Паганель, услыхав это замечание Гленарвана, встрепенулся и, ни слова не говоря, отправился за документом. Вернувшись, он молча пожал плечами, как человек, которому стыдно, что он мог хоть на мгновение взволноваться из-за такого пустяка. «Хорошо, друг мой», — проговорил Гленарван, — «но дайте нам хоть приблизительное объяснение». «Нет», — ответил Паганель, — «я задам только один вопрос и задам его капитану Джону». «Я вас слушаю, господин Паганель», — ответил Джон Манглс. «Может ли быстроходное судно за один месяц проплыть расстояние от Америки до Австралии?» «Да, если будет проходить по 200 миль в сутки». «Разве это рекордная скорость?» «Нисколько, парусные клиперы часто идут значительно быстрее». «В таком случае допустите, что морская вода смыла одну цифру, и вместо 7 июня читайте 17 июня или 27 июня, тогда все станет ясным». «В самом деле», — сказала Элен, — «от 31 мая до 27 июня капитан Грант легко мог пересечь весь Тихий океан и очутиться в Индийском», — докончил за нее Паганель. Слова ученого были радостно встречены всеми. «Итак, еще одно место документа выяснено», — сказал Гленарван. «И снова мы обязаны этому нашему ученому другу. Теперь нам остается достигнуть лишь берегов Австралии и начать поиски следов Британии на ее западном побережье». «Или на ее восточном побережье», — добавил Джон Манглс. «Да, вы правы, Джон, в документе нет никаких указаний на то, что катастрофа произошла у западных, а не у восточных берегов». «Из этого следует, что наши поиски должны быть направлены и на восточный, и на западный берег обоих побережий, там, где проходит 37-я параллель». «Значит, вам еще не ясно, на каком побережье следует искать?» — спросила Мэри. «О нет, мисс», — поспешил прервать девушку Джон Манглс, желая рассеять ее беспокойство. «Мистер Гленарван, конечно, согласится с тем, что если бы капитан Грант высадился на восточном побережье Австралии, то получил бы там всяческую помощь и поддержку. Все это побережье населено англичанами. Оно, так сказать, кишит колонистами. Команда Британии встретила бы соотечественников, не пройдя и 10 миль. «Правильно, капитан Джон», — подтвердил Паганель. «Я присоединяюсь к вашему мнению. На восточном побережье, в бухте Туфольд или в городе Иден, Гарри Грант нашел бы не только убежище в какой-нибудь английской колонии, но и корабль, на котором мог бы вернуться в Европу». «Но, очевидно, в той части Австралии, куда плывет Дункан, потерпевший крушение, не могли бы найти такую помощь?» — спросила Элен. «Нет, миссис, эти берега пустынны», — ответил Паганель. «Оттуда нет никаких дорог ни в Мельбурн, ни в Аделаиду. Если Британия разбилась о тамошние береговые рифы, то ей неоткуда было ждать помощи, точно так же, как если бы это случилось у негостеприимных берегов Африки». «Но тогда какая же судьба постигла моего отца за эти 2 года?» — промолвила девушка. «Дорогая Мэри», — отозвался Паганель, «ведь вы уверены в том, что капитану Гранту после кораблекрушения удалось добраться до австралийского берега, не так ли?» «Да, господин Паганель», — ответила девушка. «Давайте же разберемся в том, что могло случиться с капитаном Грантом. Тут могут быть только 3 предположения. Либо Гарри Грант и его спутники добрались до английских колоний, либо они попали в плен к туземцам, либо, наконец, заблудились в необъятных пустынях Австралии». Паганель умолк, ожидая прочесть в глазах своих слушателей одобрение. «Продолжайте, Паганель», — сказал Гленарван. «Продолжаю», — ответил географ. «И прежде всего отвожу первую гипотезу, ибо если бы Гарри Грант добрался до английских колоний, то он давным-давно бы, здоров и невредим, вернулся к своим детям в свой родной город Денде». «Бедный отец», — прошептала Мэри Грант. «Вот уже 2 года, как он в разлуке с нами». «Не перебивай, сестрица, господина Паганеля», — остановил ее Роберт. «Он сейчас скажет нам». «Увы, нет, мой мальчик, единственное, что я полагаю, это то, что капитан Грант находится в плену у австралийцев, или...» «А эти туземцы», — поспешно перебила его Элен, — «опасные люди». «Успокойтесь, миссис», — ответил ученый, понявший тревогу леди Элен. «Эти туземцы, правда, люди дикие, стоят на самой низшей ступени развития, но кроткие и не кровожадные, подобные к соседям-новозеландцам. Поверьте мне, если потерпевшие крушение на Британии попали к ним в плен, то их жизни никогда не грозила никакая опасность. Все путешественники единодушно утверждают, что австралийцы не любят кровопролития, и часто новозеландцы помогали им отражать нападения действительно жестоких беглых каторжников». «Вы слышите, что говорит господин Паганель?» — обратилась Элен к Мэри Грант. «Если ваш отец находится в плену у туземцев, а в документе есть на это указание, то мы найдем его». «А если он заблудился в этой огромной стране?» — спросила молодая девушка, вопрошающе глядя на Паганеля. «Ну и что же?» — уверенно воскликнул географ. «Все равно и тогда мы разыщем его, не правда ли, друзья мои?» «Конечно», — подтвердил Гленарван, желая дать беседе менее грустное направление. «Но я не допускаю, чтобы он заблудился». «Я также», — заявил Паганель. «А велика ли Австралия?» — спросил Роберт. «Австралия, мой мальчик, занимает около 775 миллионов гектаров. Иными словами, это примерно 4/5 площади Европы». «Она так велика?» — удивленно проговорил майор. «Да, Макнапс, это совершенно точно. Полагаете ли вы, что подобная страна вправе именоваться континентом, как ее именуют в документах?» «Конечно, Паганель». «И добавлю еще», — продолжал ученый, «что история почти не знает случаев, когда путешественники совершенно исчезали в этой огромной стране. Кажется, что Лейхард — единственный, чья судьба неизвестна, да и то незадолго до моего отъезда мне сообщили в географическом обществе, будто МакИнтри напал на его следы». «Разве не все области Австралии исследованы?» — спросила Элен Гленарван. «Нет», — ответил Паганель. «Этот континент исследован не более чем центральная часть Африки, несмотря на то, что недостатков предприимчивых путешественниках не было. С 1606 по 1862 год более 50 человек занимались исследованием прибрежных и внутренних областей Австралии». «Неужели 50?» – недоверчиво переспросил майор. «Да, Макнапс, именно столько. Я говорю о мореплавателях, пускавшихся в опасные плавания вдоль неведомых австралийских берегов, и о путешественниках, осмелившихся углубляться в эту огромную страну». «И все же я не верю, что их было 50», — заявил майор. «В таком случае я докажу вам», — воскликнул географ, всегда волновавшийся, когда ему противоречили. «Докажите, Паганель». «Если вы мне не доверяете, то я сейчас же перечислю вам все эти 50 имен». «Ух, эти ученые», — спокойно промолвил майор. «Как смело решают они все вопросы». «Майор, согласны вы держать со мной пари? Ставка ваш карабин Пурды, Мор и Диксон против моей подзорной трубы фирмы Секретана». «Отлично, если это доставит вам удовольствие, Паганель», — ответил Макнапс. «Хорошо, майор», — воскликнул ученый. «Вам больше не придется убивать серн или лисиц из этого карабина. Разве только если я одолжу его вам, что, впрочем, я сделаю охотно». «Паганель», — ответил серьезно майор, — «когда вы будете нуждаться в моей подзорной трубе, она всегда будет к вашим услугам». «Так начнем», — воскликнул Паганель. «Милостивые государи и государыни, будьте нашими судьями, а ты, Роберт, веди счет очкам». Лорд Эдуард и Элен Гленарван, Мэри и Роберт, майор и Джон Манглс, которых этот спор забавлял, приготовились слушать географа. Ведь речь шла об Австралии, куда направлялся Дункан. И рассказ Паганеля был особенно кстати. Итак, его попросили немедленно начать рассказ. «Мнемозина!» — воскликнул ученый. «Богиня памяти, праматерь целомудренных муз, вдохнови твоего верного и горячего почитателя! Друзья мои, 258 лет тому назад Австралия не была еще открыта. Правда, предполагали наличие какого-то обширного материка. Две карты 1550 года, хранящиеся в вашем британском музее, дорогой Гленарван, указывают, что к югу от Азии есть большая земля под названием Великая Ява португальцев. Но эти карты не вполне достоверны. Вот почему я перехожу к 17 веку, именно к 1606 году, когда испанский мореплаватель Квирос открыл неизвестную землю, которую назвал Аустралия де Спириту Санкто, что значит «Южная земля Святого Духа». Некоторые авторы утверждали, что Квирос открыл не Австралию, а Новогибридские острова. Я не буду обсуждать здесь этот спорный вопрос. Засчитай мне Роберт Квироса и перейдем к следующим. 1, объявил Роберт. В том же году Луис Вас де Торрес, младший командир эскадры Квироса, продолжил к югу исследования новооткрытых земель. Но честь открытия Австралии принадлежит голландцу Теодориху Гартагу, который высадился на западном берегу Австралии под 25 градусом широты и дал новой земле имя Эндрехт в честь своего корабля. После Гартага идет целый ряд мореплавателей. В 1618 году Цихин открывает на северном побережье земли Арнхемленда и Ван Димена. В 1619 году Жан Эдельс дает свое имя части западного побережья. В 1622 году голландцы на корабле «Левин» спускаются до мыса, носящего теперь имя этого судна. В 1627 году Денуиц и Девит, первый на западе, второй на юге, дополняют открытие своих предшественников. За ними следует командующий эскадрой Карпентьер, который входит со своими судами в огромный залив и поныне носящий название залива Карпентария. Наконец, в 1642 году знаменитый мореплаватель Тасман огибает остров Ван Димен и, принимая за часть материка, называет его именем генерал-губернатора Батавии. Впоследствии история справедливо переименовала остров в Тасманию. Таким образом, австралийский материк мореплаватели обогнули со всех сторон и выяснили, что его омывают воды Тихого и Индийского океанов. В 1655 году этот громадный южный остров был назван Новой Голландией. Но названию этому не суждено было сохраниться за ним, ибо как раз в это время роль голландских мореплавателей начала снижаться. «Сколько я назвал имен?» 10, — отозвался мальчик. «Хорошо, ставлю крестик и перехожу к англичанам. В 1686 году корсар Вильямс Дампьер, один из знаменитых флибустьеров Южных морей, член берегового братства, после множества приключений, то веселых, то печальных, причалил на своем судне «Лебедь» к северо-западному берегу Новой Голландии под 16 градусом 50 минутой широты. Он вступил в сношение с туземцами и весьма подробно описал их нравы, их нищету и жизнь. В 1699 году он вернулся в тот залив, где некогда высадился Гартек, но уже не как пират, а как командир «Ребука», корабля, входящего в состав Королевского флота. До сих пор открытие Новой Голландии представляло интерес лишь чисто географический. Никто не намеревался колонизировать страну, и в течение 71 года, с 1699 по 1770 год, ни один мореплаватель не пристал к ее берегам. Но вот появился самый знаменитый в мире капитан Кук. И новый материк начинает быстро заселяться европейскими колонистами. Во время своих трех путешествий Джеймс Кук трижды высаживался в Новой Голландии. В первый раз 31 марта 1770 года, после удачного наблюдения на Таити прохождения Венеры через солнечный диск, Кук направил свое небольшое судно-попытка в западную часть Тихого океана. Здесь, открыв Новую Зеландию, он поплыл к восточному побережью Австралии и бросил якорь в одном из тамошних заливов, который оказался столь богатым неизвестными растениями, что Кук назвал его Ботанический залив. Он и поныне называется Ботани Бэй. Сношения Кука с местным населением мало интересны. Из Ботанического залива Кук поднялся к северу и под 16 градусом широты, против мыса Скорби, его судно-попытка наткнулось на коралловый риф в 8 лье от берега. Судну грозила опасность затонуть. Но Кук приказал сбросить в море орудия и съестные припасы. В следующую ночь прилив поднял облегченное судно с рифа, и если корабль не затонул, то только потому, что кусок коралла, застрявший в пробоине, очень уменьшал течь. Куку удалось ввести свое судно в маленькую бухту, в которую впадает река, названная Попыткой. Здесь в течение трех месяцев, на протяжении которых длилась починка судна, англичане пытались завязать сношения с туземцами, но безуспешно. Заделав пробоину, корабль поплыл дальше на север. Кук хотел узнать, существует ли пролив между Новой Гвинеей и Новой Голландией. После ряда опасностей, сотни раз рискуя своим кораблем, мореплаватель увидел на юго-западе широкий простор океана. И так пролив существовал. Кук проходит им и высаживается на маленьком острове, вступив от имени Англии во владение открытой им землей. Он дает ей типично британское название «Новый Южный Уэльс». Три года спустя отважный моряк командовал уже двумя судами «Открытие» и «Решение». Капитан Фюрна поплыл на корабле «Приключения» обследовать землю Ван Димена и, вернувшись, высказал предположение, что она является частью Новой Голландии. Лишь в 1777 году, во время своего третьего путешествия, Кук сам посетил землю Ван Димена. Его два судна, «Решение» и «Открытие», бросили якорь в бухте Авантюр. Оттуда Кук отплыл на Сандвичевы острова, где был убит дикарями. «Это был великий человек», — сказал Гленарван. Величайший из всех мореплавателей Бэнкс, один из его спутников, подал английскому правительству мысль основать у Ботанического залива колонию. После Кука к новому материку устремились мореплаватели всех стран. В последнем полученном от Лаперуза письме, отправленном из Ботанического залива 7 февраля 1787 года, несчастный мореплаватель извещает о своем намерении посетить залив Карпентария и все побережье Новой Голландии, вплоть до земли Ван Димена. Лаперуз отплыл в море и не вернулся. В 1788 году капитан Филипп основал в Порт-Джексон первую английскую колонию. В 1791 году Ванкувер объезжает довольно большую часть южного побережья материка. В 1792 году Д'Антракасто, посланный на поиски Лаперуза, объезжает кругом Новую Голландию, плывя с запада на юг, открывая по пути ряд новых островов. В 1795 и 1797 годах двое отважных молодых людей, Флиндерс и Басс, плывут в лодке длиною 8 футов, продолжая обследование южного побережья. А в 1797 году тот же Басс проплывает между землей Ван Димена и Новой Голландией проливом, носящим теперь его имя. В том же году Фламинг, открывший остров Амстердам, находит на восточном побережье Новой Голландии реку Сван-Ривер, где водились прекраснейшие черные лебеди. Что касается Флиндерса, то в 1801 году он возобновил свои интересные исследования и под 35 градусом 40 минуты широты и 138 градусом 58 минуты долготы его судно встречается в бухте свидания с географом и натуралистом, двумя французскими судами, которыми командовали Баден и Гамилен. «А, вы назвали капитана Бадена?» – переспросил майор. «Да, почему это вас заинтересовало?» – удивился географ. «Просто так продолжайте, дорогой Паганель». Хорошо, к именам упомянутых мною мореплавателей прибавлю имя капитана Кинга, который с 1817 по 1822 год дополнил исследование субтропических зон Новой Голландии. «Господин Паганель, я записал уже 24 имени», — предупредил Роберт. «Хорошо», — отозвался географ. «Половина карабина майора уже моя. Теперь я покончил с мореплавателями и перехожу к сухопутным исследователям». «Прекрасно, господин Паганель», — воскликнула Элен. «У вас удивительная память». «Что очень неожиданно», — добавил Гленарван. «У человека такого... такого рассеянного, хотите вы сказать», — прервал его Паганель. «Но, увы, у меня память лишь на даты и имена». 24 имени», — повторил Роберт. «Хорошо, 25-м был лейтенант Даус. Это происходило в 1789 году, спустя год после основания колонии в Порт-Джексоне. Уже совершено было плавание вокруг нового материка. Но что находится в глубине его, никто не мог сказать. Длинная цепь гор, параллельная восточному побережью, казалось, преграждала доступ внутрь страны. Лейтенант Даус после 9-дневного пути вынужден был вернуться в Порт-Джексон. В том же году капитан Тенч, столь же безуспешно, пытался перевалить через эту высокую горную цепь. Обе эти неудачи отбили на 3 года у других исследователей охоту браться за это трудное дело. В 1792 году полковник Паттерсон, отважный исследователь Африки, снова попытался проникнуть внутрь материка, но и он потерпел неудачу. Зато в следующем году мужественный Гаукинс, простой боцман английского флота, пробрался на 20 миль дальше, чем все его предшественники. В течение следующих 18 лет лишь 2, мореплаватель Басс и инженер Барелье, пытались пробраться внутрь материка, но столь же безуспешно, как и их предшественники. Наконец, в 1813 году проход в горах был найден к западу от Сиднея. В 1815 году губернатор Макари воспользовался им, чтобы перебраться по ту сторону Голубых гор и заложил там город Батерст. С той поры ряд путешественников обогащают географическую науку новыми данными и способствуют процветанию колоний. Начало кладет в 1819 году Тросби, затем Оксли, проникший на 300 миль внутрь страны, за ним Говель и Гун, отправившиеся как раз из залива Туфолда, где проходит 37-я параллель. В 1829 и 1830 годах капитан Штурт исследует течение рек Дарлинг и Муррей. 36, сказал Роберт. «Прекрасно, я выиграю пари», — ответил Паганель. «Упомяну для полноты Эйре и Лейхарда, объехавших часть страны в 1840 и 1841 годах. О Штурте, он путешествовал по Австралии в 1845 году. О братьях Грегори и Гельпмане, обследовавших в 1846 году западную часть материка. О Кеннеди, исследовавшем в 1847 году реку Виктории, а в 1848 году северную часть Австралии. О Грегори в 1852, Остине в 1854, снова о братьях Грегори с 1855 по 1858 год, изучавших на этот раз северо-западную часть материка. О Бэббидже, прошедшем от озера Торренс до озера Эйр. И, наконец, о знаменитом в летописях Австралии путешественнике Стюарте, который 3 отважно пересек материк. Первая экспедиция Стюарта вглубь страны относится к 1860 году. Позже, если пожелаете, расскажу вам, каким образом Австралия была 4 пересечена с юга на север. А сейчас ограничусь тем, что закончу этот длинный перечень именами смелых бойцов за науку от 1860 до 1862 года. Братья Демстер, Кларксон и Харпер, Берг и Уиллс, Нельсон, Уокер, Лэнсбор, МакКинли, Говит. 56, крикнул Роберт. Прекрасно, видите, майор, я щажу вас, продолжал Паганель. Ибо я еще не упомянул ни Дюпера, ни Бугенвилля, ни Фицроя, ни Штока. Довольно, взмолился Макнаб с подавленным количеством имен. Ни Перу, ни Куае, продолжал Паганель, не в силах остановиться, как экспресс на полном ходу. Ни Бенна, ни Кеннингема, ни Нутчела, ни Тьера. Пощадите! Ни Диксона, ни Стрелецкого, ни Рейда, ни Уилкса, ни Митчелла. Остановитесь, Паганель! Вмешался хохотавший от души Гленарван. Не добивайте злополучного Макнапса, будьте великодушны. Он признает себя побежденным. А его карабин? Торжествующе спросил географ. «Он ваш, Паганель», — ответил майор. «И мне очень жаль его, но у вас такая память, с которой можно выиграть целый артиллерийский музей». «Действительно, невозможно лучше знать Австралию», — заметила Элен. «Не забыть ни одного имени, ни одного самого незначительного факта». «Ну, положим, относительно незначительных фактов», — сказал майор, сомнительно покачав головой. «Что такое? Что вы хотите этим сказать, Макнапс?» — воскликнул Паганель. «Я хочу только сказать, что, вероятно, вам неизвестны некоторые подробности открытия Австралии». «Например?» — высокомерно спросил Паганель. «А если я вам укажу неизвестную вам подробность, вернете ли вы мне мой карабин?» «Немедленно». «По рукам?» «По рукам». «Прекрасно. Знаете ли вы, Паганель, почему Австралия не является французским владением?» «Но мне кажется...» «Или, вернее, известно ли вам, какое объяснение дают этому англичане?» «Нет, майор», — с некоторой досадой ответил Паганель. «Так вот, Австралия только потому не принадлежит Франции, что капитан Баден, бывший, однако, далеко не робкого десятка, в 1802 году так испугался кваканья австралийских лягушек, что поспешил поднять якорь и бежал оттуда навсегда». «Как?» — воскликнул ученый. «Но это злая шутка!» «Очень злая, согласен», — ответил майор. «Но в Соединенном Королевстве ее считают историческим фактом». «Это недостойно», — воскликнул патриот-географ. «Неужели об этом говорят серьезно?» «К сожалению, вполне серьезно, дорогой Паганель», — ответил среди общего хохота Гленарван. «Неужели вы не знали этой подробности?» «Решительно ничего не знал, но я протестую. Сами англичане зовут нас лягушатниками. А разве можно бояться лягушек, которых ешь?» «Тем не менее, это так», — ответил скромно, улыбаясь майор. Таким образом, знаменитый карабин Пурдей, Моор и Диксон остался во владении майора Макнапса.